Будьте готовы к общему удару. Ожидайте с храбростью и радостью часа, в который мы пойдем на спасение Испании, даже если бы час этот пробил через несколько лет. Топете вместе с Алацагой и Примом, который может поселиться близ границы или в Париже, сделают все нужные приготовления и позовут нас. Если же зов этот последует, то помните вашу клятву, как бы далеко вы ни были, и положите жизнь вашу за наше прекрасное Отечество. Слова Франциско были встречены громкими аплодисментами и криками одобрения. Союзники Альгамбры пожимали друг другу руки. «Долой всех врагов! Спасение Испании! Проклятие Бурбонам!» раздавалось громко в громадной мраморной зале, освещенной бледным светом луны. Никто не слышал этих грозных, отчаянных слов, которые глухо отзывались в пустынных покоях полуразрушенного Маврского замка. Никто не слышал клятв, которые так тесно связывали этих храбрых мужей, эту гордость всей нации. На востоке виднелся первый луч занимавшейся зари, когда союзники вышли снова из врат справедливости на равнину. Они оставили за собой в утреннем тумане темные стены Альгамбры и сели на своих лошадей. «До свидания!» раздавалось со всех сторон. Все поскакали в разные стороны. Франциско известил Энрику и Марию о дне отплытия сосланных генералов, и потому они обе прибыли в Кадикс, чтобы еще раз обнять его. Франциско был вне себя от радости, увидев новые доказательства их бесконечной любви, так как путешествие из Дель-Монте в Кадикс было в высшей степени затруднительно. Он поцеловал свою прекрасную жену и убитую горем Марию. Они проводили его до гавани, где было раскинуто бесчисленное множество палаток, в которых пировали матросы, съехавшиеся со всех концов света. Их обдал холодный морской воздух. На волнах качалось бесчисленное множество фрегатов, пароходов и торговых кораблей. Прежде чем ступить на пароход, Серано еще раз горячо прижал к груди Энрику и, поцеловав Марию, благословил их обеих. Твердым шагом пошел он по тропинке, ведшей прямо к кораблю, между тем, как Энрика и Мария в сопровождении Жуаны и нескольких слуг пошли вдоль каменных стен, окружавших Кадикский порт, чтобы не терять из вида отъезжающих. Старая цитадель, окруженная водой и камнями, представляла собой скучный мрачный вид. Раздавались только плеск волн, бивших у подножия гор, да шаги стражей. В то время как пароход отчаливал, Серано встал на бакборд. Он искал взорами Энрику и Марию, которые махали платками в знак прощания. Пароход удалялся все быстрее и быстрее. Слышны были только отдельные звуки приказаний офицеров. Матросы бегали взад и вперед. Франциско, подле которого стояли Конха, Орензе, Мессина, Олано, Орибе и Меландель Бош, еще раз поклонился своим милым. Пространство между ними становилось все больше. Энрика и Мария делались все меньше и, наконец, совсем исчезли. Серано в знак прощания махал рукой. Он все смотрел на гавань, которая почти совершенно скрылась от него в тумане. Наконец, берег стал показываться ему только черной полосой. «Вы увидите меня раньше, чем думаете, хотя бы с обнаженной шпагой в руке», — прошептал он и присоединился к остальным генералам, которых связывала с ним тайная клятва.